Глава 20. Тренировки и интервью прошли на ура. К чести Мильды Хайтс, вела она себя более чем профессионально. И хотя у нас с ней вышло некоторое взаимонедопонимание поначалу, сегодня оно не повторилось. То есть никто не мешал пресс-секретарю смотреть на меня сверху вниз, но это же самое смотреть сверху вниз абсолютно не помешало ей сделать ее работу и выложиться на все 100. Журналистка тоже оказалась приветливой и доброжелательной. С оператором мы вообще подружились. Он, кажется, остался без ума от Виража, хотя не взлюбил Гринни. Когда мы все отвлеклись, она умудрилась грызнуть ремень его сумки. После того, как интервью закончилось, я пошла отдыхать. Энергии мне сейчас и правда требовалось море. Не считая того, сколько из меня вытряхивали на тренировках Эльда, Кория и я сама, интервью тоже вытянуло немало сил. Да, все прошло замечательно, но поволноваться перед ним мне никто не мешал. Равно как никто не мешал подумать о том, что Торн уехал до завтрака, даже не попрощавшись со мной. Иными словами, когда я проснулась, рядом спали Гринни и Верраж. Виаре досталась половина кровати, драконенку место в ногах. А за дверями стояла новая смена меркхандаров. Они же и сообщили о том, что Ферн Ландерстерк уже в Арангаре. Об этом я думала и вечером, когда проснулась отдохнувшей и посвежевшей, и когда мне сообщили, что ужин почти готов. Вот как понять этого дракона? А еще мне отчаянно захотелось заменить воспоминания Торна об этом месте. Заменить их, сделать более приятными, насколько это возможно. Поэтому, прежде чем пойти в столовую, ее уже оборудовали, и ужинать сегодня нам предстояло втроем, я завернула на кухню. Завернула – ключевое слово, потому что лабиринты этого огромного дома стоило снабдить навигатором. Спасибо Меркхандару, который вызвался меня проводить до самых дверей. А за дверями... Я, наверное, видела такое только в кино, где показывали закулисье ресторанов. 4 человека, которые летали по просторному помещению, оборудованному по последнему слову современных технологий. Учитывая, что готовить я умела исключительно на уровне все мелко нарезать и бросить на сковородку и изредка проверять, потушилось или нет, или запаковать в форму или формочки и через полчаса потыкать палочкой, чтобы проверить, сырое или уже готово. Представившееся мне действо показалось чуть ли не волшебством. Мужчина, который командовал всеми, невысокий, изящного телосложения, то и дело отпускал совершенно нелестные комментарии в адрес нерасторопности своих подчиненных. Шеф-повара в нем выдавало все, и то, как он управлялся с посудой, и то, как ловко несколько капель соуса из тюбика под его руками превращались на тарелке в произведение искусства. Правда, стоило ему заметить меня, он замер, и словно по команде замерли все. Аккомпанементом прозвучал его высоковатый для мужчины голос. «Ферна Хетфингер?» «Можно просто Лаура», — сказала я, приближаясь. Судя по выражению его лица, он был крайне недоволен моим поведением. «Я вас надолго не отвлеку», — произнесла я. «Можно с вами поговорить?» «Можно», — произнес шеф-повар. «Только не сегодня». «Пожалуйста, Ферна Хетфингер, вам лучше пойти в столовую!» Все это было произнесено с таким надрывом и на такой высокой ноте, что я успела только моргнуть, а потом ко мне уже повернулись спиной. «Ферн!» Я негромко кашлянула. «Это дело вряд ли стоит откладывать, поэтому я очень прошу вас уделить мне время!» В эту минуту шеф-повар выругался на Рогранском. Еле слышно себе под нос, но все-таки выругался. А я поняла, что же еще притягательного было в его внешности. Фиолетовый цвет глаз – это очень показательная черта для многих рогранцев. Можно сказать, национальное достояние страны, где родилась моя мама. И все-таки... Когда он соизволил повернуться ко мне, я перешла на Рогранский. «Я настаиваю, Ферн!» На щеках шеф-повара появились красные пятна. «Дараш, Эмери!» Тем не менее представился он. «Дараш!» Я назвала его по имени и улыбнулась. 5 минут, и кухня снова будет полностью ваша». Мгновение он колебался, потом кивнул остальным «продолжайте» и повел меня в сторону подсобного помещения. Здесь был склад кухонного инвентаря, и я никогда в жизни не видела столько самой разнообразной посуды. «Мне нужна ваша поддержка», — сказала я, когда мы остались наедине. «Я хочу устроить ужин-сюрприз для Ферна Ландерстерга, и хочу, чтобы ему стало об этом известно исключительно в день ужина». Дарраш моргнул. Смешно насупил густые брови, которые придавали его лицу некоторую комичность. «То есть вы меня сейчас просите?» «Я совершенно не знакома со вкусами Ферна Ландерстерга. То есть почти не знакома. Еще меньше я знакома с высокой кухней, но я хочу, чтобы это было нечто выдающееся. И, разумеется, целиком и полностью доверяю вам. Только это должно остаться нашим секретом. Это обязательно!» Я улыбнулась ему. «Ну что, сможете помочь?» Кажется, он слегка опешил, но все еще продолжал хмуриться. «Целиком доверяете мне?» — переспросил он. «Абсолютно!» «Что ж, тогда я попробую вам помочь!» Он сложил руки на груди. «До завтра составим меню, но учтите, если вы решите убрать оттуда больше 3 блюд...» «Я не хочу ничего убирать!» — ответила я, с трудом сдерживая улыбку. «Тогда по рукам!» Шеф-повар явно воодушевился, протягивая мне мягкую ладонь. Я ее приняла. «По рукам!» «Ферна Хэтфингер!» — поинтересовался он, когда я уже собралась уходить. «Вы интересуетесь Рограном?» Рогранский язык не особо распространенный, поэтому такой вопрос вполне можно было понять. «Моя мама из Рограна», — ответила я. «Ваша... Ферна Хэтфингер...» Пухлые губы Даража поджались в тонкую линию. «Интересно, чем ему успела насолить Ингрид?» «Она моя мачеха», — ответила я. «Вы с ней уже общались?» Шеф-повар пробормотал что-то себе под нос, потом сказал, что уже пора подавать ужин, и первый пропустил меня на кухню. За дверями меня по-прежнему ждал Меркхандар. «Проводить вас в столовую, Ферна Хэтфингер?» «Да, пожалуйста». Внешность у него была классическая фервернская. Под 2 метра ростом, сверкающая сталь глаз. «Мы можем заняться вашими подопечными, пока вы будете ужинать». Заняться подопечными означало, что с драконенком и Виари погуляют, пока я буду ужинать с Ингрид и Сильви. «Спасибо, но лучше после ужина я их выведу сама». Утром и в обед с ними и так гуляли меркхандары, потому что утром я убежала на тренировки, а после обеда меня гримировали для интервью. Сейчас же мне отчаянно хотелось самой с ними побегать и поиграть. «Как скажете, Ферна Хэтфингер?» Ферна Хэтфингер вздохнула и шагнула в столовую, где уже расположились сестра с мачехой. Оформленная в кремово-бежевых тонах, эта комната сочетала в себе камень, одна стена была полностью выложена им, и дерево. Стол был деревянный, если не считать металлических опор и стеклянной вставки между ними. Мрамор на полу и согревающие панели у панорамного окна. Раздвинутые шторы словно открывали пропуск в совершенно другой заснеженный мир. Здесь же было тепло, настолько тепло, насколько это возможно. Этот дом создавали с любовью. И хотя в нем до этого времени никто не жил, это ощущалось во всем. «Лаура», — напомнила о себе Ингрид, — «если будешь так долго сидеть вечерами, не будешь высыпаться ночью, и под глазами появятся темные круги». «Они у меня появятся, если я не буду спать вечерами», — ответила я, устраиваясь напротив них в мягком кремовом аэрокресле. «И все же... Скажи, чем ты умудрилась достать Даража Эмери?» «Кого?» «Шеф-повара». Ингрид поджала губы. «Я изучила его меню и пришла к выводу, что оно совершенно неприемлемо». «Что?» «Нам уже накрывали, но я сказала, что нужно кое-что переделать, поэтому придется немного подождать». У меня брови на лоб полезли. «Ингрид, мы здесь в гостях!» «Временно. Скоро ты станешь здесь хозяйкой». Я чуть не поперхнулась водой. Пока что я ею не стала, и ты тем более. Очень вежливо с твоей стороны, Лаура. Очень вежливо с твоей стороны диктовать шеф-повару, что ему подавать нам на ужин. Я, между прочим, забочусь о тебе. Тон Ингрид стал сухим. Очень скоро тебе придется конкурировать с иртханессами, у которых совершенно другой обмен веществ. Советую тебе всерьез об этом задуматься и пересмотреть свою диету. Эти женщины никогда не поправляются. Чего не скажешь о нас. Спасибо за заботу, Ингрид. Я выделила слово «забота». Но я считаю, что каждый должен делать свое дело. Шеф-повар – готовить. А мы заниматься своими делами. Своими. На «своими» я тоже сделала акцент. «А я считаю, что ты мне дерзишь, Лаура!» Мачеха окатила меня ледяным взглядом. «Если хочешь выглядеть достойно рядом с таким мужчиной, тебе придется соблюдать ряд достаточно сложных ограничений. Сложных для тебя, разумеется!» «Мам!» — попыталась вставить свое слово Сильви, но не успела, потому что до меня вдруг дошло. «То есть вчерашнее явление Сильви было совершенно не случайным?» уточнила я. Ингрид хмыкнула. «Мужчине, особенно такому, нельзя выдавать все и сразу, Лаура. Драконы по своей сути охотники, и когда он получит желаемое, ты ему станешь неинтересна». «Поверить не могу». «А придется. Придется очень тщательно следить за тем, что ты делаешь. Можешь с ним играть, можешь его провоцировать». «Но до того, как будет объявлено о помолвке...» Ингрид сделала многозначительную паузу. «Ингрид, это просто смешно!» Я подавила желание вскочить. «Я взрослая женщина!» «Да взрослый тебе еще далеко!» Мачеха снисходительно посмотрела на меня. «Это не твое дело!» Вот теперь я действительно поднялась. «Сядь!» Обрушился на меня жесткий приказ. Сильви побледнела, а я, наоборот, сложила руки на груди. «Не думаю, что мне стоит ужинать с вами!» Теперь уже поднялась Ингрид. Губы ее дрожали от ярости. «Глупая девчонка! Хочешь все испортить накануне свадьбы?» «Накануне чего?» — уточнила я. «Он должен жениться на тебе! Это важно для нашей семьи! Неужели ты не понимаешь? Не понимаешь, насколько важен этот брак для твоего отца?» «Счастливо!» Я развернулась, чтобы уйти, но Ингрид подлетела ко мне. «Не смей уходить! Ты что, не понимаешь, что тебе просто нечего ему дать, кроме того, что сейчас он в тебе заинтересован, как в женщине?» «В тебе нет ни капли пламени, а рядом с ним всегда будут иртханессы, сильные, красивые, огненные. Думаешь, твои прелести смогут это перебить?» «Отца, ты тоже, как ты там выразилась, соблазняла и провоцировала?» Поинтересовалась я, чувствуя, что зверею. «До тех пор, пока вы не объявили о помолвке!» Ингрид размахнулась, но я перехватила ее руку. «Сунешься ко мне со своей заботой еще раз? Пожалеешь!» — сказала я жестко, глядя ей в глаза. «Ты меня поняла, Ингрид?» Не дожидаясь ответа, вышла из столовой и чуть не столкнулась с горничными, которые спешили к нам с аэротележками. «Ферна Хетфингер, ужин готов!» «Благодарю, но я буду ужинать позже, у себя!» К своей комнате я буквально подлетела, бросила на ходу. «Сейчас я их покормлю и идем гулять». Вераж с Гринни обнаружились у себя в комнате. Очевидно, изначально это была спальня, а на месте моей спальни должна была быть гостиная, но ради нас все переделали. Начинались апартаменты со спальни, а продолжались игровой для зверей, которую очистили от всего лишнего. Навешали щитов, как цветочек, набросали всяких игрушек. Впрочем, в игровой они возились исключительно, когда я отлучалась, а стоило мне появиться, тут же вылетали встречать. «Уже соскучились!» Я опустилась на корточки, почесала между ушей и того, и другую одновременно. «Я же полчаса назад ушла! Все, пойдем есть, а потом будем бегать!» Для кормления был отведен огромный угол, где стояли миски и небольшой холодильник. Последний пополнялся раз в день, оттуда я и достала лакомства. «Спокойно!» — сказала под танцевальные пируэты у мисок, насыпая еды сначала Гринни, иначе покормить Виража было невозможно, потом ему. Малыши набросились на еду, а я отошла к окну и обхватила себя руками. Кто бы знал, как мне сейчас хотелось что-нибудь разбить. Но рядом с драконенком нельзя было позволять себе такие эмоции, поэтому я глубоко дышала. Стараясь не думать о том, о чем ненадолго забыла. Что Ландерстерк просто уехал в Арангару сегодня утром. И о том, что во мне действительно никогда не будет огня.